Глава 23. В порту святого Петра и Павла. 2 июля 1804 года с легким попутным ветром корабль «Надежда» вошел в Авачинскую губу. День был солнечный, ласковый, над вершиной вулкана курился легкий дымок, ярко-синий ковер Авачи, обрамленный зелеными гористыми берегами, радовал душу кругосветных путешественников. Коменданту Петропавловского порта, майору Скрупскому, доложили о неизвестном судне с пушками на борту. Известие вызвало переполох. Надежду не ждали, вернее, ее ждали только в будущем году, после посещения Японии. Но все усиливающаяся водотечность в корпусе корабля заставила командира Крузенштерна изменить направление и идти в Петропавловск для починки. Комендант Скрупский распорядился втащить на батареи пушки и приготовить ядра и порох. По его приказанию, один из офицеров на карбасе под веслами вышел навстречу неизвестному кораблю. «Что за судно? Откуда идете?» — с грозным видом закричал офицер, хотя у него тряслись поджилки. «Если бы корабль оказался неприятельским, дело могло закончиться плохо». На «Надежде» поубавили паруса. Корабль принадлежит российско-американской компании, идет из Петербурга. Карбас поспешил в порт с радостной вестью. Комендант Скрупский переменил ядра на пыжи, и в честь прихода «Надежды» прозвучали 11 выстрелов. В ответ выстрелили 11 пушек «Надежды». Вслед за лоцманской лодкой «Надежда» вошла в узкий глубокий проливчик между оконечностью Галичной косы и гористым полуостровом, закрывавшим с запада Петропавловскую гавань. Порт оказался удобным, закрытым от волнения. Вскоре «Надежда» ошвартовалась у северного берега против складов российско-американской компании. За складами виднелись еще два десятка маленьких деревянных домов, и среди них один побольше, хорошо построенный, принадлежащий коменданту. Десяток домиков торчал на Галичной косе вперемешку с камчадальскими балаганами. Встречать прибывший из Петербурга корабль высыпало все население поселка. К пристани, заливаясь разноголосым лаем, сбегались петропавловские собаки. Николай Петрович Рязанов вышел на шканцы. «Благодарю Бога», — сказал он, крестясь, — «наконец я под защитой законов моего Отечества». И немедленно, ни часа, сошел на берег. Вслед за Рязановым камердинер Иван нес на вытянутых руках дубовый ларец, где хранилась государственная грамота. Вид у посла был болезненный, бледный. Скрупский предоставил Рязанову большую половину своего дома. Дубовую шкатулку поставили в парадной комнате под иконами. «Теперь я чувствую себя в безопасности, скинув верхнее, оставшись в мундире», — сказал Рязанов гостеприимному хозяину. «Но что у вас произошло, ваше превосходительство?» «На корабле случился бунт». «Отказываюсь верить. Кто мог осмелиться?» «Офицеры, поднятые на сие капитан-лейтенантом Крузенштерном, требую немедленно отправить курьера в Нижнекамчатск к губернатору. Он должен прибыть с солдатами. Крузенштерн может оказать сопротивление». «Пишите депешу, ваше превосходительство, в тот же час, когда вы запечатаете конверт, нарочный выйдет генералу Кошелеву». С каким наслаждением Николай Петрович обедал у коменданта. Обед был обыденный, гостей не ждали, он состоял из рыбных блюд. Главным украшением стола была горбуша. Ржаной душистый хлеб таял во рту. Удовольствие путешественников от домашнего обеда могут понять только те, кто полгода питался солониной и потерявшими вкус сухарями, а жажду утолял меркой теплой гнилой воды.